Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Краснова Наталья. Я являюсь вице-президентом по работе с персоналом Московской школы бизнеса. Сегодня мы с вами работаем над темой стратегии управления персоналом. В рамках этой темы мы рассмотрим два основных блока. Это разработка стратегии управления персоналом и корпоративная культура компании. Давайте перейдем с вами к первому нашему слайду. Итак, в построение системы управления персоналом входят диагностика системы управления персоналом, существующая в компании. Понятно, что компания, которая существует дольше одного года, уже складывается какая-то система управления персоналом, сложившаяся на определенный момент времени. Вот. Сначала мы с вами пройдем по основным методам диагностики системы управления персонала, разработаем программы по основным направлениям деятельности в рамках стратегии, сформируем службу персонала и спроектируем основные документы, которые входят в управление персоналом. Зачем мы это с вами делаем? Что мы имеем в результате? Давайте перейдем к следующему слайду. Ожидаемый результат. У нас в компании есть четкая, понятная, принятая всеми стратегия управления персоналом, система управления персоналом, которая отражает все особенности компании, то есть и нашу историю, наш с вами рынок, нашу корпоративную культуру. Служба управления персоналом также является одним из инструментов внедрения стратегии. Работающая деятельная служба – это тоже один из результатов нашего с вами курса. Итак, что у нас входит в этапы создания HR-службы? Как я уже сказала, начинаем с диагностики существующей ситуации в компании. Смотрим, что есть, что сложилось, на что нам придется опираться для того, чтобы выстраивать нашу с вами стратегию. Второе. Исходя из того, что есть, рисуем точку, а где же мы с вами хотим быть. То есть рисуем цели и задачи стратегии управления персоналом. Определяем задачи подразделения, исходя из стратегии компании. Следующий этап. Смотрим, какие же ресурсы внутренние и человеческие нам нужны для того, чтобы перейти из точки А, где мы есть на сегодня, в точку Б, где мы с вами хотим быть. Следующий этап. Набираем сотрудников службы персонала в ту структуру, в ту функциональную модель, которую мы с вами нарисовали. Разрабатываем регламенты, документы и достаточно коротко написано, на самом деле один из самых сложных этапов, адаптируем новое подразделение в сложившуюся систему компании. Зоны диагностики. На что мы смотрим, определяя, какую же стратегию развития персонала, работы с персоналом нам с вами выбрать? Начнем, пожалуй, с рынков. Компания, которая работает в сфере производства, в промышленности, она ориентирована на более консервативную стратегию, более ориентирована на социальные программы в работе с персоналом. Если мы уже возьмем компанию, работающую на IT-рынке, там у нас более динамичная среда, более динамичный рынок труда, динамичное окружение, и поэтому больше в нашей стратегии управления персоналом будут предусмотрены программы развития персонала, командообразование. Система мотивации будет, скорее всего, привязана у нас к результатам. То, на каком мы рынке находимся, очень тесно перекликается и с рынком труда. Насколько конкурентен рынок труда в нашем с вами регионе, в нашей с вами отрасли. Если в целом в отрасли упадок, как было, допустим, еще несколько лет назад в сельском хозяйстве, в текстильной промышленности, то рынок труда был неконкурентен, на подбор и найм можно было не уделять значительных ресурсов, и отдельно можно было вообще не выделять этот блок стратегии управления персоналом, потому что работники стояли в очередь, и не было особой необходимости формировать бренд работодателя на рынке труда и делать остальные достаточно затратные и по ресурсам, и по деньгам вещи. Если же говорить о том же рынке труда IT-компании, которую я уже упоминала, где рынок труда с самого начала возникновения отрасли был достаточно конкурентным, то там приходится выстраивать достаточно серьезную систему привлечения и найма персонала. Это и работа с вузами, привлечение молодых специалистов, формирование внешнего кадрового резерва. Понятно, что это все потребует отдельного времени, отдельных денег и отдельных специалистов на эту работу. Дальше, что еще мы смотрим, определяя, куда нам плыть в рамках управления персоналом, какую структуру нам строить и на что обращать внимание. Количество персонала, численность сотрудников компании. Я думаю, ни для кого не секрет, что стратегия работы с персоналом в компании, в которой десятки тысяч человек и в которой несколько десятков сотрудников, коренным образом будет различаться. Чем меньше компания, тем больше мы себе можем позволить индивидуальную работу с сотрудниками, какое-то психологическое сопровождение. Чем крупнее компания, тем больше мы работаем с системой, а не с каждым отдельным человеком. То есть выстраиваем сразу систему в целом, и чем больше, чем крупнее компания, тем больше придется формализовать наши внутренние стандарты, наши внутренние процедуры, нашу внутреннюю систему. О таком важном компоненте, как организационная культура, и как мы в зависимости от этого с вами будем выстраивать стратегию управления персоналом, мы будем более подробно говорить во второй части. Также очень важно, на каком этапе развития находится ваша компания в данный момент времени. Все знают, что при своем развитии компании проходят определенные этапы. Сначала тусовка, когда компания небольшая, все собрались, все друг друга знают, работают по договоренностям, без всяких формализованных правил, процедур и политик. Как только компания начинает вырастать, появляется следующий этап механизации. Мы начинаем формализовывать наши политики, процедуры, мы начинаем наши договоренности закреплять в бумажном виде. У нас получаются различные уровни, что персонала, что в нашей внутренней службе персонала. Давайте посмотрим, как в зависимости от этапа развития компании развивается наша служба персонала. На первом этапе тусовки у нас либо вообще отсутствует менеджер по персоналу в компании, либо он один, называется он и чтец, и жнец, и на дуде и грец, то есть один человек и подбирает, и выполняет функции психолога, и занимается обучением персонала, и всем-всем-всем, что нужно на данный момент для компании. На этапе механизации у нас начинает выстраиваться служба персонала по функциональному типу, то есть отдельно идет направление обучения, отдельно подбор, найм и адаптация персонала. В отдельный блок у нас начинает выходить кадровое дело производства и так далее, и так далее, и так далее. В зависимости от того, какую стратегию мы для нашей компании выбрали. Ну и уже на следующем этапе внутреннее предпринимательство, когда от функционального типа у нас мы переходим к управлению проектами и к другим инструментам управления по результатам в рамках компании, у нас появляется комплексная стратегия управления персоналом, разрабатывается и корпоративная идеология, привлекаются более филигранные инструменты. Кстати, на этом же этапе и служба управления персоналом, как правило, переходит на проектный метод управления. Отдельная тема – HR и топ-менеджер, их взаимоотношения. В первую очередь хочется обратить внимание руководителей, которые планируют только взять в службу, взять в свою компанию такого зверя, как HR-менеджер. На что хочется обратить ваше внимание? Если вы думаете, что с приходом отдельного специалиста сразу изменится ситуация в компании, изменятся правила игры, было плохо, станет все хорошо, то, к сожалению, без системы регулярного менеджмента, без высокоуровневых специалистов на всех должностях внутри компании одному человеку грамотную стратегию управления персоналом не выстроить. Нужны обязательно прописанные, формализованные правила игры, которые определяются только первыми лицами компании. И как только вы взяли специалиста к себе, как только у вас появился человек, отвечающий за работу с персоналом, у него появляются определенные роли в компании. На что хочется обратить внимание? В небольших компаниях, когда человек приходит на вновь создаваемую должность, делает структуру службы персонала, делает стратегию управления персоналом под себя, как правило, бывает склонность скатиться в опасные роли. К опасным ролям относится священник, тот, кто всех выслушивает, всех принимает и грехи отпускает. Мать родная, адвокат перед администрацией, то есть который ходит и только и занимается тем, что защищает сотрудников по поводу и без повода перед администрацией. И обратная роль – это полицейский, тот, кто надзирает и ходит, олицетворяет собой всю силу администрации в своем лице. В то время как основными ролями, ключевыми ролями HR в компании должны быть кадровый стратег, тот, кто определяет, куда идем в зависимости от стратегии компании, кадровый технолог, то есть специалист, прекрасно знающий технологии управления персоналом, кадровый консультант, то есть готовый и умеющий консультировать людей по тем или иным вопросам управления персоналом, ну и кадровый инноватор, то есть человек, знающий основные новые технологии управления персоналом, существующие на рынке, и умеющий применить их на практике. Почему в последнее время все больше и больше внимания уделяется именно управлению персоналом в компаниях? Не секрет, что в последнее время основной из основных задач, целей и стратегий компании на рынке стало повышение стоимости компании. Связано это зачастую с выходом на IPO, с отчетностью перед акционерами. Так вот, задачи по управлению персоналом существенно влияют на показатели стоимости компании. Хотелось бы привести результаты исследования, проведенные компаниями Экопси и Росэксперт, имидж компании как работодателя. Здесь отмечено 10 основных нефинансовых показателей, которые влияют на стоимость компании. Я думаю, тем компаниям, которые уже столкнулись с подготовкой due diligence, основные из этих показателей знакомы. Итак, на первом месте выполнение корпоративной стратегии. Как же смотрят и как проверяют выполнение корпоративной стратегии? Смотрят не на заверение руководства, не на заявление топ-менеджеров компании, что корпоративная стратегия есть и она выполняется, а смотрят на то, насколько корпоративная стратегия формализована, насколько с ней знаком персонал. Вплоть до того, что, допустим, компания, которая определяет, оценивает компанию на предмет ее стоимости, обязательно пройдет по исполнителям среднего низшего звена и спросит о том, а какова стратегия вашей компании на рынке, вы знаете ли ее, где она у вас находится, можно ли с ней ознакомиться и так далее. На втором месте доверие к ключевым руководителям проверяется по двум основным параметрам. Во-первых, полномочия ключевых руководителей. Если у вас коммерческий директор может подписывать платежки на сумму не более 20 тысяч рублей, это говорит о том, что к нему нет доверия. Более крупные платежи все находятся в компетенции генерального директора. Кроме того, доверие к ключевым руководителям проверяется контрактами с топ-менеджерами. То есть смотрится, насколько ключевые руководители уровня заместителей генерального директора привязаны своей системой мотивации к показателям деятельности компании в целом. Находятся они только на окладах или они участвуют, привязаны своим карманом к финансовым результатам деятельности компании в целом. Следующее. Возможность для профессионального роста и обучения. Смотрится, есть ли программа обучения в компании, насколько она выполняется, какая динамика по процессам обучения в компании наблюдается за последнее время. За последние 3-4 иногда запрашивают данные по обучению за последние 5 лет и смотрят, есть ли динамика в количестве обучающихся, есть ли динамика в количестве часов общего обучения, есть ли динамика в бюджетах на обучение. Проверяется, насколько компания предоставляет возможности своим сотрудникам для профессионального роста. Четвертый пункт – инновационность, и шестой пункт не находится непосредственно в нашей с вами, коллеги, сфере компетенции. Но пункт пятый – способность привлекать и удерживать таланты – это целиком наша с вами задача. Что здесь служит показателем того, что мы таланты привлекли и удержали? Опять два фактора. Первый фактор – к этому пункту приложением идут резюме руководителей высшего и среднего звена. Те, кто оценивает нас, смотрят, насколько те, кого мы привлекли в компанию, действительно являются звездами. Смотрят образование. Смотрят предыдущие компании, предыдущий уровень работы и уровень ответственности. Второй пункт, на который здесь обращают внимание, обязательно запрашивается информация. Были ли увольнения топ-менеджеров за последние 4 года из компании? И если были, предоставляется полная статистика. Если увольнения происходили, к сожалению, будет сделан вывод о том, что привлекать-то мы привлекаем звезд, а вот удерживать их совсем не умеем. Компетентность менеджеров оценивается также по уровню делегирования, какие вопросы мы можем менеджерам делегировать и какие вопросы компания менеджерам делегировала. Следующее. Согласование корпоративной системы оплаты с интересами акционеров. Пункт очень важный для тех, кто намеревается, допустим, приобрести компанию или вывести ее на IPO. Акционеры хотят быть уверены, что со сменой собственника не уйдет топ-менеджер и middle-менеджмент из компании. Поэтому они бы хотели знать, что система мотивации, во-первых, у нас долговременная, привязанная к долговременным показателям, а во-вторых, что система, которая у нас есть, мотивации и стимулирования персонала, она предусматривает заинтересованность всех людей в компании в том, чтобы стоимость компании вырастала. Ну и отдельным пунктом идет развитие лидерства. Насколько в обучении речь идет только о профессиональных навыках, или компания также вкладывает в развитие личных качеств своих сотрудников? Именно здесь обращается на это внимание. Качество основных бизнес-процессов зачастую находится за рамками системы управления персоналом, находится в системе управления компанией в целом. Поэтому про этот пункт кратко. Бизнес-процессы должны быть четкими, понятными и, опять-таки, доступными для всех уровней персонала в компании. Кроме того, признаками низкой стоимости кадрового ресурса компании, по мнению проведенного исследования уважаемой компании «Профи», являются следующие. Текучка персонала, нестабильность компании, неумение ее удерживать, привлекать персонал, является показателем очень низкой стоимости персонала компании. Увольнение за последний год топ-менеджеров компании, то, о чем мы уже говорили ранее. Постоянное разрешение высшим руководством конфликтов среди персонала различного уровня. То, что система не отлажена, то, что руководитель компании вынужден тратить свои ресурсы на усушку и утруску конфликтов между людьми, является очень ярким показателем того, что система управления персоналом, во-первых, не отстроена, во-вторых, что этот персонал достаточно дешев. Кроме того, обращаю ваше внимание, если были зафиксированы какие-либо конфликты между администрацией и персоналом, если было зафиксировано и запротоколировано хищение, кражи и другие формы нарушений персоналом, это также укажет на то, что стоимость кадрового ресурса в компании достаточно низкая. Для перехода к следующему слайду нам необходимо распределить, как же строится становление службы управления персоналом в компании. То, что мы уже единожды поминали в зависимости от стадии развития компании на рынке, хотелось бы теперь рассмотреть более подробно и более детально именно с привязкой к численности персонала в нашей компании. Итак, если численность персонала в районе 10 человек или нескольких десятков, то, как правило, функции управления персоналом спокойно выполняет сам руководитель организации. То есть и основная функция, которая идет в это время, это только подбор, найм и иногда кадровое дело производства. На следующем этапе, как только у нас численность людей перевалила за сотню, появляется подбор, найм, дело производства, иногда начинается обучение, а в тех компаниях, которые ориентированы на долговременное сотрудничество с рынком, появляется и команда образования, и более развитые функции управления. После 600 человек речь идет уже об отделе персонала или об отделе кадров, как вы видите, со следующими функциями. Подбор, найм, социальный пакет у нас появляется здесь и более развитое дело производства. Уже к нам начинают на нас обращать внимание службы административные и государственные, которые отвечают за контроль над кадровым делом производственным. И нам при всем своем желании приходится выстраивать систему работы с кадрами. Ближе к 1000 человек, шире функции. У нас появляется обучение и развитие персонала. То есть мы уже наш персонал можем развивать, обучать, выстраиваем систему работы с кадровым резервом как с внутренним, так и с внешним. Ну а более 2000 человек, у нас уже полный блок, вся линейка наших функций по управлению персоналом, начиная от подбора найма, адаптации и заканчивая социальными программами, корпоративными мероприятиями. Причем все строится не на любительском уровне, а более чем системно. На следующем слайде мы видим варианты реализации функций HR в компании. То есть компания при своем росте, при расширении своих взаимоотношений с персоналом может двигаться тремя основными путями. И здесь они изображены достаточно подробно. Во-первых, мы можем идти стандартным путем, комплектовать, развивать свою собственную службу персонала. Имеет такой путь отдельно и как свои плюсы, то есть у нас всегда есть под рукой специалисты, так и свои минусы. Это, как правило, достаточно большое финансирование. Это, если мы хотим привлечь профессионалов в своей отрасли, то достаточно высокая их стоимость. При снижении стоимости у нас неизменно падает качество системы управления персоналом. Второй вариант, более распространенный на рынке сейчас, это как использование внутренних служб персоналом, замораживание их на одном уровне, а при каком-то расширении функций, добавлении задач, при необходимости реализации этой службы дополнительных проектов, мы привлекаем внешних провайдеров активно. Тоже есть определенные сложности. Мы как не избавляемся от минусов собственная служба персонала, у нас дополняются еще огромные минусы внешних провайдеров, необходимость отдельно координировать работу с ними и увеличение финансовых затрат. Третий путь, который сейчас считается наиболее оптимальным на сегодня, это аутсорсинг, когда мы все функции управления персоналом отдаем внутренним поставщикам, оставляя внутри компании только те функции, которые нам необходимы для того, чтобы поддерживать, координировать и контролировать внешних поставщиков наших услуг. Минусы, конечно, имеются определенные, особенно если компания находится в том регионе, где не развит рынок внешнего управления персоналом, где недостаточное количество кадровых агентств, учебных центров, консалтинговых компаний, которые могут вести высокоуровневые и качественные проекты управления персоналом. В остальном система представляется наиболее оптимальной для компаний, которые стали расширять систему управления персоналом. Наиболее интересно, так как мы привлекаем профессионалов, компания, допустим, которая занимается подбором персонала, она занимается этим постоянно и на всем рынке. У нее есть более подробная информация о рынке труда, у нее есть информация и от ваших конкурентов об их уровне там, зарплат, об их уровне менеджеров. То, чего никогда не будет у внутреннего специалиста в службе персонала. Вне зависимости от того, какой вариант развития службы персонала вы выбрали, какая именно структура вам более удобна для управления, рано или поздно встает вопрос, как оценить эффективность службы управления персоналом. Как оценить, эффективно или неэффективно ваше управление трудовыми ресурсами? В последнее время тема стала очень актуальной, потому что если деятельность отдела продаж мы можем оценить какими-то экономическими факторами, то, что касается деятельности службы персонала, такая оценка очень затруднена. Как правило, основной блок факторов, по которым мы оцениваем эффективность управления персоналом, находится, как вы видите, в зоне удовлетворенности персонала компании теми или иными действиями службы персонала. Насколько персоналу удобно, какие у него условия труда, насколько персонал удовлетворен системой мотивации, системой обучения, системой продвижения внутри компании. Именно по этим показателям оценивается деятельность службы персонала. Эффективна она или неэффективна. Как правило, проводится анкетирование среди сотрудников компании с достаточно типовым набором вопросов на каждый блок факторов, которые важны для сотрудников при их работе в компании. При таком анкетировании выясняется, насколько людям удобно, комфортно, интересно работать, насколько они видят перспективы для себя внутри компании, насколько им понятна и им интересна существующая система оплаты труда и премирования внутри компании. Кроме того, зачастую службы по работе с персоналом привязывают эффективность к экономии средств компании. Считается оценка достаточно порочной такая, потому что вынуждает службу по управлению персоналом работать не эффективно, но экономно. По принципу «пусть плохо, но дешево». Если перейти к новым, новейшим просто тенденциям на рынке труда по оценке служб персонала, то мы видим, что среди современных тенденций уже бытует мнение, что затраты на персонал – это не затраты, это инвестиции в будущее. Правда, по-прежнему остается достаточно сложным вопросом оценка этих инвестиций, и немало копий сломано о том, как же мы оцениваем эффективность инвестиций в персонал. Особенно эффективность инвестиций в обучение персонала. Уж очень сложно экономически формализуется результативность обучения. Тем не менее, в последнее время мы видим, что и отношение к HR меняется, ими интересуются акционеры. Показатели эффективности HR учитываются при оценке стоимости компаний. HR-система уже становится не только центром затрат, но и центром прибыли. Можно сказать, что тенденции современных HR-практик созвучны общим тенденциям на рынке. Внимание не к затратам, а к инвестициям. Внимание к стоимости компании. И внимание не только к экономическим факторам, финансовым факторам стоимости компании, но и к качественным показателям этой стоимости. Тема сложная, малоформализуемая и достаточно, скажем, абстрактно понимаемая до сих пор. Что входит в этот наш блок работы? Входит большое подразделение диагностика корпоративной культуры, определение и проработка базовых принципов, ценностей, норм и правил нашей с вами компании и диагностика внутренней системы коммуникации в компании. Что мы имеем в результате? На следующем слайде у нас перечислено, что в результате всех наших действий, всего нашего блока работ по корпоративной культуре, мы имеем сформированные и, главное, разделенные персоналом корпоративные нормы, правила и ценности. Мы видим укрепление лояльности персонала путем налаживания обратной связи. И мы имеем эффективный инструментарий работы с корпоративной культурой. На что влияет корпоративная культура в компании и зачем ей нужно заниматься? В последнее время к корпоративной культуре достаточно пристальное внимание не только со стороны специалистов по управлению персоналом, но и со стороны генеральных директоров, руководителей компаний. Здесь я могу сослаться на исследование Ассоциации менеджеров России, которая провела опрос среди первых лиц компании на тему, на что влияет корпоративная культура. Вы видите, что с точки зрения руководителей, собственников, корпоративная культура нужна именно потому, что, во-первых, обеспечивает положительный имидж компании и среди персонала, и на рынке труда, и среди акционеров. Способствует более высоким показателям деятельности, то есть влияет на экономические показатели, на экономические результаты деятельности компании. Корпоративная культура способствует лучшей мотивации персонала и вообще оказывает огромнейшее влияние на нематериальную мотивацию. Является одним из ключевых факторов стратегии развития компании и позволяет повысить эффективность бизнес-процессов. То есть, как видно на этом слайде, большая часть опрошенных отмечает, что корпоративная культура нужна. Но не обошлось еще вот без отстающих, которые считают, что формирование корпоративной культуры абсолютно не нужно, ну и является абсолютной роскошью. Если двигаться дальше, то мы можем более подробно рассмотреть, как же именно культура влияет на исполнение задач. Если людей запугивать, они начинают думать только о сегодняшнем дне, а если думают о завтрашнем, то только о том, где бы найти новое место работы. Если у сотрудников через хитрую систему штрафов, контрактов изымать заработок и стараться поймать его на каждом углу, то, как правило, сотрудники спокойно начинают компенсировать эти проблемы воровством. Если премии мы начинаем выплачивать каким-то датам, а не за достижения, не за развитие, не за профессионализм, у сотрудников абсолютно никакой мотивации расти, развиваться, либо добиваться какого-либо результата. Если наша внутренняя мораль в коллективе абсолютно отсутствует, хотим мы этого или не хотим, это перенесено будет на взаимодействие с клиентами и с партнерами, что мы сейчас наблюдаем на ряде ритейловых компаний. Если сотрудников мы обучаем, но непосредственные руководители сотрудников демонстрируют абсолютно противоположное поведение, то никаких результатов ни экономических, ни качественных от обучения не будет. Если мы отправили сотрудника отдела продаж на тренинг по навыкам ведения переговоров, где ему в течение 2-3 дней тренер вдалбливает, что клиент — это наше все, все ради клиента, мы любим клиентов, а потом, приходя в компанию, сотрудник видит, что его непосредственный руководитель, начальник отдела продаж, в узком общении костерит клиентов самыми неприличными словами, у сотрудника нет ни мотивации, ни внутреннего интереса демонстрировать другое поведение. Ну и если мы продвигаем не за обучение, не за повышение квалификации, а за родственные связи, за какие-то политические увертки внутри компании, у сотрудников не будет никакой мотивации учиться. Какие меры мы можем применять и использовать, когда нам нужно поддерживать или изменять корпоративную культуру в нашей компании? На что вообще в первую очередь мы обращаем внимание, что является ключевыми точками приложения наших усилий, если мы хотим поменять имеющуюся у нас корпоративную культуру? Самое главное, номер один, это то, на что обращают внимание менеджеры и руководители компании. Если у вас в компании менеджеры и руководители очень любят заниматься спортом, то, естественно, большинство и мидл-менеджеров, и простых сотрудников будет увлеченно играть в футбол по средам, потому что там они могут увидеть президента, во-первых, во-вторых, президент это поощряет. Второе, что влияет на корпоративную культуру. Реакция руководства на критические ситуации, на какие-либо организационные кризисы. Известно, что в бурные 90-е времена, когда проводились проверки либо налоговых служб, весьма печальное зрелище, либо какие-то конфликты с конкурентами приходило, компании, в которых руководители не убегали, не скрывались, потом показывали, как правило, более высокие результаты и благополучно дожили до наших дней. Еще один параметр, который помогает нам изменять культуру, либо поддерживать ту, которая нам интересна, это соответствующее обучение, моделирование ролей. Если мы хотим культуру корпоративную, ориентированную на результат, то иным способом, кроме как научить людей работать на результат, научить работать в команде на результат, научить новой системе мотивации, других способов, которые позволяют столь быстро и качественно ввести людей в новую ситуацию, их не существует. Показатель, который упомянут здесь четвертым по порядку, но я бы сказала, что он является одним из первых по значимости. Критерии определения вознаграждений и статусов. За что награждаем, за что поощряем, то у нас сотрудники и будут делать. Если мы говорим, что мы, ребята, поощряем и вознаграждаем за результат, а на самом деле поощряем и вознаграждаем только тех, кто является двоюродным братом генерального директора, то вряд ли у нас компания будет показывать хорошие результаты. Следующий пункт, достаточно важный, являющийся показателем того, какая у нас корпоративная культура, это критерии принятия на работу. Кого мы берем и как мы берем? Берем мы по знакомству или мы выбираем на рынке труда наиболее конкурентных сотрудников с тем, чтобы они нам давали наиболее конкурентные результаты? Это и является показателем того, какая у нас корпоративная культура. Ну и достаточно важным фактором являются организационные символы и обряды. Что же относится к организационным символам и обрядам? Типы обрядов, которые существуют в компании, в зависимости от того, что именно мы поощряем. Вообще, обряд призван подчеркнуть важность для компании того или иного события в жизни самой компании и сотрудника. Есть обряды продвижения. К обрядам продвижения относится любое действие со стороны компании, которое сопровождает продвижение сотрудника внутри компании, изменение его статуса, изменение его должности, изменение его подразделения, его места в компании. Это все является обрядами продвижения. Вообще, подчеркиваем ли мы как-то этот факт? У нас сотрудник с рядового специалиста стал, допустим, начальником отдела. Или из начальников отдела перешел на заместителя генерального директора. Как-то, кроме обычного кадрового приказа и росписи в нем об ознакомлении, сопровождаем ли мы чем-то, какими-то действиями, какими-то поздравлениями от руководителя компании или еще как-то? Такие передвижения, такие изменения в судьбе сотрудника и нашей организации. Обряды ухода хотелось бы сразу отдельно говорить, что обряд ухода отличается у нас от обряда проводов. Обряд ухода – это как люди у нас уходят из компании и чем компания провожает их. И провожает ли вообще, или человека два дня гоняют только с обходным листом, со сдачей оборудования и так далее и тому подобное. Обряды проводов – это то, как уходит человек. Принято ли в компании, чтобы человек при уходе оставлял свои контакты? Знает ли человек, уходящий из компании, что в случае необходимости появления новых проектов в компании с ним не будет потеряна связь, ему будет сообщаться о всех новостях в компании, и при случае у него всегда будет возможность вернуться? Обряды разрешения конфликтов. Если был конфликт между подразделениями или между сотрудниками, разрешение этого конфликта, как-то оно отмечается, закрепляется ли где-либо, уделяется ли вообще внимание такому важному событию, как завершение какого-то важного, значимого, долгоиграющего конфликта. Исторические обряды – это обряды, которые связаны с историей компании. Отмечаете ли каким-то праздником, или пусть даже не праздником, любым напоминанием сотрудникам, любым фактом, любым восклицательным знаком, то, что у компании произошел очередной юбилей, то, что у компании день рождения. Надо отдать должное, в большинстве компаний все-таки сегодня исторические обряды соблюдаются достаточно четко. К обрядам единения мы относим обычно тимбилдинговые, то есть командообразующие мероприятия и все, что связано с этой сферой. Имиджевые же обряды – это обряды, больше нацеленные не на внутреннего нашего потребителя, на сотрудников, а на внешнего, наших партнеров, клиентов, поставщиков и так далее. Вообще, типы мероприятий, которые могут закреплять наши обряды. Тимбилдинг, то есть командообразование, инструментарий – интересный и, надо отдать ему должное, результативный. Конференции, общие сборы. И понимаю, что иной раз, когда численность компании перевалила за несколько тысяч, устраивать конференции и общие сборы становится физически невозможно. Но хотя бы общие единые конференции для профессионалов в одной области, допустим, сбор тех, кто работает в службах продаж, какие-то общие клубы менеджеров компании стараются подбирать. Корпоративные праздники. Стоит задать самим себе вопрос. Корпоративный праздник – это у вас объединяющее действие или разъединяющее? То есть, организуете ли вы отдельно праздники только для руководства, только для своих, а сотрудники тихо отмечают по отделам, сбрасываясь кто как может? Или вы действительно стараетесь организовать, пусть более дешевый, но единый праздник для всей компании? И проводя праздники, все-таки стоит держать в голове конечную цель. Зачем мы его проводим и что мы хотим добиться в результате. Отдельное мероприятие это разработка и главное поддержание различных информационных источников. У кого-то это газеты, у кого-то это журналы там, для менеджеров на финской бумаге, для простого персонала на обычной газетной. У кого-то это в электронном виде сайт, у кого-то возможность организовать круглый стол и обратную связь с генеральным директором или с первым лицом компании. Для персонала очень значима возможность задать первому лицу вопрос и услышать от него ответ, даже если между ними 20 уровней управления. Конференц-звонки особенно распространено и в последнее время активно применяется в компаниях холдингового типа либо с большой региональной сетью. Правда, надо отдать должное, техника не стоит на месте, и конференции, организованные через интернет, очень активно и вытесняют интернет-звонки. Важное мероприятие, которое у нас влияет на корпоративную культуру, изменение элементов компенсации. За что поощряем, то поведение и получаем. Хотите вы получить лояльных сотрудников, вознаграждайте за лояльность, за преданность. Вводите в систему компенсации вознаграждение за длительность работы в компании, за долгий период, за наставничество. Хотите, чтобы была более высокая экономическая результативность, поощряйте за экономические результаты, но будьте честны перед собой, тогда не поощряйте за лояльность, потому что, как правило, смещение нескольких ценностей в рамках одной компании, вместо того, чтобы задать четкие ориентиры, делай вот так для сотрудников, внесет сумятицу и непонимание. Так что же у нас ценится? У нас ценится в первую очередь профессионализм или у нас ценится лояльность? Или все-таки у нас ценится результативность, несмотря ни на что. Важным личностным показателем для сотрудников, что их компания ценит, является поздравление сотрудников по индивидуальным поводам. Тоже хотелось бы отдать должное тому, что инструментарий, несмотря на свою великолепную эффективность, мало применим в больших, огромных корпорациях, где отслеживать поздравления сотрудников, отслеживать обновления в там, личном состоянии, в семейном положении сотрудников достаточно сложно. Более применимо в небольших коллективах, где каждый сотрудник на виду, и все прекрасно знают, какие изменения произошли у каждого. Поздравления с личными и национальными праздниками. Тоже инструментарий эффективный, но чем больше компания, тем менее этот инструментарий у нас применим. Конкурсы и награды. Работала и работает отлично в компаниях разного уровня и разной численности. Если в более крупных компаниях и конкурсы у нас более официальные, более формализованные, прописанные с 10 положениями, в более строгом официальном стиле, то в небольших компаниях конкурсы, как правило, проходят с уклоном в КВН, с уклоном в юмор и с уклоном в командообразование. В крупных компаниях конкурсы, как правило, бывают либо детские, либо спортивные, либо конкурсы на гимн компании, девиз компании, какие-то вот более официозные, привязанные к работе. Переходя к следующему слайду, хотелось бы более подробно остановиться на препятствиях, которые же мешают нам нашу корпоративную культуру менять. Не всегда же корпоративная культура устраивает первое лицо компании. Зачастую с ростом компании, когда компания уже заявила на рынке, когда руководство компании уже решило, что основные ориентиры компании, допустим, результативность, основные сотрудники зачастую по инерции придерживаются абсолютно другой корпоративной культуры, допустим, ориентированной на лояльность, и считают, что то, что они приходят на работу вовремя, уходят вовремя и отработали в компании уже 10 лет, дает им основание для там, повышения там, более высокой премии. Поэтому здесь перед нами стоит задача не поддерживать корпоративную культуру, но ее менять. И вот тут-то очень значимыми становятся вот перечисленные 5 факторов, которые мешают нам влиять на корпоративную культуру, встают просто стеной. Во-первых, Это отсутствие стратегии организационного развития, отсутствие нашего понимания, как мы сами хотим изменяться и куда компания хочет дальше расти. Очень болезненный процесс, который нивелирует фактически все наши попытки повлиять как-то на культуру, это подмена процесса изменений корпоративной культуры только лозунгами или новым жаргоном. Ура, мы теперь все работаем на результат, давайте вот все теперь поработаем на компанию. Одних таких процедур, к сожалению, недостаточно для получения результата. Не проходит инициация изменений корпоративной культуры не с верхнего, а со среднего уровня. Пока изменения корпоративной культуры не станут интересны руководству компании, первым лицам компании, изменения можно даже не начинать. Это будут впустую потраченные время и ресурсы. Доминирование краткосрочных целей связано с нашим первым пунктом. Если нет длительной стратегии, а есть только краткосрочные «всех победим» на рынке, то изменения корпоративной культуры не проходят. И в результате всего вышеперечисленного у нас появляется цинизм у сотрудников как следствие отсутствия реализации ценностей. Ценности заявили, допустим, мы все работаем на результат, но оставили прежнюю систему мотивации. То есть как вознаграждали сотрудников за лояльность, за долгий период работы в компании, так и продолжаем премировать к Новому году. Понятно, что у людей появляется скептическое отношение ко всем нашим лозунгам и ко всем нашим громким заявлениям. Какими же методы, наоборот, являются эффективными для изменения организационной структуры? Основными, наиболее эффективными методами изменения корпоративной культуры являются по степени убивания. Как вы видите, на первом месте поддержка высшего менеджмента. Без интереса, без пристального внимания менеджеров высшего звена к проекту изменения корпоративной культуры, результата особого не будет. На втором месте это обучение сотрудников новым методам и технологиям работы в новой среде, в новой корпоративной культуре. И на третьем месте, обратите внимание, с достаточно большим весом, с высокой эффективностью находится формулирование, формализация наших ценностей, наших норм и наших правил. Как правило, проект по корпоративной культуре начинается абсолютно автономно, параллельно к основным задачам и функциям службы управления персоналом. Потом, уже по окончании этого проекта, он переходит в функцию, а не в задачу с конкретными показателями по времени, с конкретными показателями по результатам. Пример такого проекта по корпоративной культуре мы можем видеть на этом слайде. С чего начинается проект по корпоративной культуре? С формулирования, с формирования ценностей и видения, которые мы хотим достичь. Пока ценности не заявлены, сотрудники не могут их ни понимать, ни разделять. Здесь взят конкретный проект, который проводился по корпоративной культуре в достаточно большой компании. Скажем так, наиболее сложный случай, наиболее крайний вариант, когда сформировать корпоративную культуру и донести ее надо было до 1000 сотрудников. Работа строилась следующим образом. По блоку, по задаче формирования видения и формирования ценностей. Были проведены рабочие группы по расшифровке ценностей, по их формализации. После этого были проведены семинары с менеджерами компании всех уровней по расшифровке ценностей. Далее организована была огромная конференция, которая называлась «От единого видения к единым действиям». Опять-таки основной задачей этой конференции была формализация и нахождение общих признаков у корпоративной культуры, единой для всех сотрудников. Далее проведены были семинары не только с менеджерами, но и со всеми сотрудниками, и разработаны соответствующие кадровые и управленческие документы, в которых прописывались наши требования, наши нормы, наши правила, какой сотрудник для нас хороший, какой сотрудник плохой, кого мы поощряем, кого приветствуем, какие поступки в нашей компании недопустимы. Следующим этапом стала диагностика состояния для того, чтобы найти общие единые ценности. Были проведены интервью с руководителями, был проведен анализ корпоративных документов по всем предприятиям, которые входили в этот холдинг. Проводились опросы сотрудников, подготавливались, обрабатывались результаты соответствующим образом этого анкетирования и подготавливались отчеты для того, чтобы было понятно, куда мы дальше двигаемся с нашей корпоративной культурой. Дальше сформированы были общие требования к корпоративной культуре. То есть сначала мы сделали замер, как у нас есть, как сегодня все понимают корпоративную культуру, кто и как видит ее для себя, кто как видит компанию, кто как видит ценности, кто как видит нормы. После этого начался огромный этап по формулированию и формированию тех ценностей, которые желаемые, которые должны быть. Здесь путем конференций с менеджментом, с сотрудниками были сформированы основополагающие документы, в которых мы формализуем нашу корпоративную культуру. Это корпоративный кодекс, это справочник сотрудника и это блок «Наши корпоративные традиции». Следующим этапом, после того, как мы сформировали наш необходимый пакет документов, закрепляющий нашу корпоративную культуру, согласовали его и утвердили, мы начинаем трансляцию корпоративной культуры на все уровни наших сотрудников. Снова началось. У нас проводятся семинары. Мы сделали рассылку наших разработанных документов по всем компаниям, которые входят в холдинг, по всем уровням холдинга. Проводим семинары и рассказываем, какая у нас будет корпоративная культура, к чему мы стремимся, кого мы считаем хорошим сотрудником, кого плохим, как надо делать для того, чтобы продвинуться внутри нашей компании. Также мы в этом же блоке разрабатываем внутрикорпоративную систему коммуникаций. А как мы дальше будем поддерживать все наши ценности, нормы и правила? Здесь у нас почта, здесь у нас газета, здесь у нас обратная связь от сотрудников. Активным блоком в трансляции является работа учебного центра или менеджера по обучению или отдела обучения внутри компании. В том, как они построят систему обучения персонала новым знаниям и требованиям, зависит во многом результативность нашего проекта в целом. Ну и организация встреч руководителей с персоналом для того, чтобы именно от руководителей персонал узнал, какие же новые ценности в компании у нас приветствуются. А дальше наш проект переходит в текущую деятельность и функцию. Мы регулярно проводим опросы, мы регулярно организуем консультации персонала с менеджерами, и мы, служба персонала, регулярно проводим беседы с самим персоналом, а как они понимают, какие у них есть предложения, пожелания, просьбы по корпоративной культуре. Корпоративный кодекс является одним из базовых документов, который определяет наши нормы, ценности и правила. Как правило, структура корпоративного кодекса выглядит следующим образом. Сначала мы говорим и декларируем основные корпоративные базовые принципы деятельности компании в целом. Как правило, здесь звучит честность, например, порядочность, клиентоориентированность и так далее. То, что действительно компания ценит в себе и в своих сотрудниках. Следующий блок – ценности, которые лежат в основе деятельности компании. На что компания ориентирована, что в ней является ценностью, что для сотрудников является ценностью и что компания ценит в своих сотрудников. И потом уже по ниспадающей каскадированию мы говорим, как эти ценности, заявленные нами ранее, транслируются в ежедневное поведение менеджеров, сотрудников, персонала во взаимодействии внутри компании, с клиентами, с поставщиками и так далее. То есть и внутри, и снаружи. Таким образом, корпоративный кодекс объединяет три основные блока – принципы, ценности и стандарты поведения внутри себя, становясь внутренним сводом законов, внутренней Библией для всего персонала компании. В окончании нашего семинара хотелось бы пожелать вам, чтобы ваш внутренний свод законов был эффективным, результативным, чтобы вашу систему управления персоналом разделял весь персонал вашей компании.